Иногда мнение молодых и амбициозных следует выслушать, прежде чем отвергнуть, хмыкнул юрист. Мишель недовольно посопела, нахмурилась и коротко бросила. Они бандиты, самые обычные уличные бандиты. И что, тебя смущает работа с бандитами? Нет, помотала блондинка головой, когда мы их просто представляем или защищаем, но никогда они партнеры. А может, пусть, вставил свое мнение высокий седой юрист в очках, пусть заплатит 6 миллионов за место. Если им некуда девать деньги, это их проблема, не наша. Да и одно место ничего не решает. Нет, медленно покачал головой Хадсон. Место в нашей фирме никогда нельзя было купить только за деньги. Его нужно было еще заслужить. Мне тоже это не нравится, Ричард, произнес второй, молчавший до этого юрист в строгом темно-синем костюме, подогнанном по фигуре, словно он в нем родился. Если мы сделаем их партнерами, пусть даже не напрямую, а через доверенного адвоката, поморщился он. Это серьезный удар по нашей репутации. Напомнить тебе, что означает термин «адвокаты мафии» и чем это грозит нам, не нужно, хмуро бросил Хадсон. Именно, кивнул юрист, имя которого значилось в названии фирмы, Пиерце. Я не готов на это даже ради 10 миллионов. Я тоже так думаю, пробормотал Хадсон. Почему тогда не отказал сразу? Удивленно вздернул брови мистер Пирс. Хотел услышать ваше мнение для начала, пояснил Хадсон. 6 миллионов, это 6 миллионов. Это мой доход за 6 лет. А у нас еще офис, полный сотрудников, страховки, аренда выросла, суды, компенсации. Все это тянет и тянет. Наша фирма не фабрика по производству денег, и дополнительные вливания нам не помешали бы. Черт, эти русские будто знали, когда прийти. Я против работы с бандитами, еще раз повторила Мишель. Это мы уже и так знаем, усмехнулся Хадсон. Господа, я тоже против, высказался юрист в очках. Свое мнение я уже озвучил, сухо произнес Пирс. Решение за тобой, Ричард. Почему все еще сомневаешься? Заметив промелькнувшие на лице партнера колебания, поинтересовался мужчина. Не знаю, нахмурился Хадсон. Какое-то чувство, будто что-то не так, будто мы что-то важное упускаем. А моя чуйка меня никогда не обманывала, ты же знаешь, Гарри. Знаю, кивнул Пирс. Не могу понять, но мне кажется, если мы им откажем сразу, они выкинут что-то эдакое, задумчиво пробормотал Ричард Хадсон. Это же русские, кто знает, что от них можно ждать. Может потянуть время, помариновать их неделю или месяц, покормить обещаниями. Мы это хорошо умеем. Давайте вызовем полицию. Пусть их арестуют, предложила Мишель. Арестуют? За что? Они ничего не сделали. Мы просто ведем деловые переговоры. Видала я в гробу такие переговоры, проворчала блондинка. У меня мурашки по коже от этих русских. Не у тебя одной, ухмыльнулся юрист в очках. Ладно, вздохнул Хадсон. Я попытаюсь еще посопротивляться и потянуть время. Скажу, что мы очень заинтересованы в их предложении, но нам нужно время. И позвоню Саре. Что-то мне не нравится, как этот тип с крысиным лицом про нее упомянул. Послушай, Жидера, на чистом русском прорычал сквозь зубы мужик со спинами и золотыми коронками, едва Мишель с юристами покинули переговорную, еще раз закроешь мне рот, я тебе твой язык вырву и в жопу засуну. Борис, стушевался и сжался хорек, только секунду назад ощущавший себя хозяином в этой большой комнате на 30-м этаже высотки. Но я, ты понял меня, раздраженно бросил мужчина, зыркнув в мою сторону быстрым взглядом. Простите меня, господин Иваньков, растерянно развел хорек руки в стороны. Просто это адвокаты, с ними нужно иначе разговаривать. Я хотел как лучше. Я тебе все сказал, поморщился мужчина и откинулся на спинку, продолжая сверлить меня внимательными, холодными глазами. А мне понравилась вот та цыпочка, блондиночка. Такая строгая, в очках, прям как моя училка истории, нарушил молчание самый молодой из троицы русских, плечистый, спортивный парень лет 30, с перебитым носом и белой ниточкой шрама под правым глазом. Такие формы, выпуклости где надо, ух, я бы ее подержал, хохотнул русский. Если все американочки такие, то я не зря сюда приехал. Сможешь договориться с ней, Абрамыч? Хлопнул он вздрогнувшего от прикосновения хорька по плечу. Хочу пригласить ее в ресторан. Игорь, мы не в России. Недовольно поморщился тот. Тут так нельзя. Да мне плевать. Сможешь или нет? Нет, покачал головой адвокат русских. Нет, удивился парень, которого хорек назвал Игорем. Ты не понимаешь. Она не простая стажерка или секретарша. Она юрист. Юрист, которого позвали на серьезные переговоры. Напротив нас сидели три именных партнера и она. «Ты понимаешь, что это значит? И что же?» – презрительно хмыкнул русский. «Либо у нее в этой фирме очень хорошие покровители, либо непростые родители. Да мне плевать. Ладно, не хочешь помогать, я сам разберусь. Просто переведи ей то, что я буду говорить. Понял? Не слышу». Повысил он голос на молчаливо сопевшего адвоката. «Понял», — сдался тот. «Ну вот и славно. Чё вылупился?» — обратил на меня внимание Игорёк. «Он нас понимает?» — разглядывая меня, словно диковинную зверушку, бросил он адвокату. «Да откуда?» — усмехнулся мужик со спинами. «Они же считают свой язык единственным во всем мире». «Да, Джонни, Джонни», — удивился Игорь. «Ты знаешь его имя?» «Да не похуй, как его зовут», — пожал плечами мужчина, которого Харек обозначил как Бориса Иванькова. «Как дела, Джонни? How are you, Йохны?» произнес он на английском с ужасным акцентом и снисходительно улыбнулся золотыми коронками. «Йохны», удивленно пробормотал я и улыбнулся во все 32 зуба. «Но, сир, I am not Йохны. Мы нами из Алекс». «Алекс», хмыкнул Иваньков. «How are you, Алекс? Not bad. And you? Not bad», повторил за мной русский. «Very well». «Что он сказал?» поинтересовался Игорь. «Сказал, что дела у него идут неплохо». «Конечно, неплохо», фыркнул парень, кинув на меня презрительный взгляд. «Живут тут, как буржуи, жрут гамбургеры, пьют колу. У них в магазинах только одного сыра 30 сортов. У нас есть ровно два, дружба и хер пойми что, в бруске с запахом подмышек доярок и мыльным привкусом, сделанные из какого-то суррогата. Да и то, чтобы купить даже это говно, нужно отстоять километровую очередь. И не факт, что тебе достанется. Зажрались они тут. Окей, Алекс», усмехнулся Иваньков. «Мы фриенцайз, йоу хавига чиеси», пояснил он мне слова Игоря. «Тхатес рикхт, сир, ох и морда у тебя», показал Игорь руками размер моего лица и объем бицепса. «В зал ходишь, в хат?» переспросил я. «Я говорю, в качалку ходишь», чуть громче повторил парень. «Да не ори ты, видишь, парень не понимает нихера», встрял в наш продуктивный разговор Иваньков. «Сры, и don't understand», подтвердил я, виновато пожав плечами. «Ты переведи ему», ткнул Игорь в плечо Харька. «Что я спрашиваю? Не буду я ничего переводить», пробурчал обиженный адвокат. «Я на это не нанимался». «А чего это ты такой смелый стал?» удивленно похлопал глазами русский. «Гарик», вмешался молчавший до этого мужчина с роликсом на запястье. «Отстань от Соломона Абрамовича». «Сорри, Америкас», вздохнул Игорь, обращаясь ко мне. «Не заладится у нас диалог». «Да бля», недовольно произнес русский, покосившись в сторону двери. «Чё они так долго там обсуждают? Как будто мы у них Аляску требуем вернуть и заплатить за годы использования. Сраные америкосы. Да уж, я смотрел на своих соотечественников, прибывших в США более традиционным способом, чем я, и тихо удивлялся. Настоящие, карикатурные воры в законе из лихих 90-х, со всеми своими атрибутами, повадками и ужимками. Именно такие, какими их рисовали в фильмах, наглые, дерзкие, обезбашенные. Нет, я и раньше в своей жизни сталкивался со всяким отребьем, но не с такими. Эти вымерли вместе с эпохой 90-х, как мамонты. Даже тогда, на встрече в загородном кафе, русские были другие, не такие, как эти. Вернее, эти другие. Сюда приехала верхушка, настоящие воры с куполами на спинах и звездами на плечах, которые творили историю. Знать бы еще, кто из них кто. «А чего это он так улыбается?» Задумчиво пробормотал старший из троицы русских, наверняка заметив легкую ухмылку в уголках моих глаз. «Да они все такие!» Усмехнулся Игорек. «Дети кукурузы, бля!» «Да, америкашка, yes!» Не стал спорить я. «Yes, who is?» Срифмовал парень. «Дебил, бля!» «Гарик, хватит!» Строго произнес мужчина в роликсах. «Ну хватит, так хватит!» Проворчал Игорек и наклонился к уху сидящему слева от него мужчине со спинами на лице. «Борь, ну а ты видел, какая эта блондиночка охуенная?» «Да видел, видел», — покивал тот, знатная краля. «Угу, как только мы станем здесь главными, я ее прямо на этом столе отдеру», — мечтательно произнес Игорь, постучав ладонью по столу. «Ох и будет она визжать у меня». «Не, ну а чё, запала она мне в душу, я бы ее прямо сейчас оприходовал, а сиськи ее видел?» «Да видел я все», — усмехнулся Борис. «Я же с тобой вместе в этом кабинете сидел. Угу. Сиськи, как у куклы Барби, только натуральные, мечтательно цокнул языком Игорек. «Мечтай, мечтай», — хмыкнул адвокат. «Это не твоего поля ягодка, Игорек. Стоит тебе только косо взглянуть на нее или, не дай бог, за задницу схватить. Тут же в суд потащит. Довертел я нахуй ваши суды. Для меня есть только один суд, Божий». Игорь отодвинул край рубахи и ткнул пальцем в выбитый на груди православный крест. «Это тебе не твоя еврейская звезда, Мойша», — пренебрежительно скривился он, застегивая пуговицы. «Звезда Давида», — недовольно буркнул адвокат. «Но все равно руки не распускай, если что, а то знаю я вас». «Да мне незачем руки распускать», — ухмыльнулся русский. «Ты видел, как она на чемодан с бабками уставилась? Глаза, как у кошки на колбаску. Все у нас срастется, не ссы. Ты главное, переводчиком поработай на первых порах. Понял, зачем вы его на эту встречу притащили?» Повернулся к старшему Харек. «Он же только о бабах и думает. Еще сорвет нам сделку». «Да ты че, Абрамыч?» Обиженно возмутился Игорек. «Я ж интеллигент, ёпта. И за тёлками я умею ухаживать. Все будет по красоте. Зуб даю. Ладно, только аккуратно. Тут страна другая, и сажают всерьез». Вздохнул адвокат и едва слышно пробормотал, покачав головой. «И все же, 5 миллионов за место в адвокатской конторе. Это не слишком?» Снова повернулся он к старшему в троице русских. «За эти деньги можно открыть свой офис и нанять десяток нормальных юристов. Тебя никто не спрашивал», — рыкнул Игорь. «Гарик, помолчи, пожалуйста», — скривился мужчина в роликсах. «Скажи, Соломон Абрамович, чье имя будет на дверях фирмы, которую мы можем открыть сами? Рабинович и компания?» «Ну», — задумчиво протянул адвокат, наморщив лоб. «Нам не нужны какие-то наемные адвокаты. Это не то. Нам нужна солидная фирма со своей историей, со связями, опытом и кристально чистым послужным списком. Эта контора идеально подходит нам по всем пунктам. Мы покупаем опыт и имя, Соломон Абрамович». «И все же», — недовольно побормотал адвокат, — «5 миллионов. 6, — поправил старший. «Мы пообещали им 6. И одно место, это только начало. Нам главное попасть сюда, закрепиться, а дальше уже дело техники. Я хочу, чтобы все люди в этой фирме работали на нас, и это нормальная цена за такое. Я и больше заплачу, если понадобится. Куда уж больше. Значит, есть куда. По сути, сейчас мы хотим купить не только долю в фирме с расчетом на будущее, а доступ к их системе, к структуре, лицензиям, адвокатской тайне, доверительным счетам, к опытным и профессиональным сотрудникам. Ты вообще видел, как они легко провернули схему с Техасцем? Красиво и законно, не подкопаешься. Даже макаронники так не умеют работать. Но 5 миллионов за это», — снова возмутился Рабинович. «Да что ты заладил, 5 миллионов, 5 миллионов, не выдержал, и вспылил Игорек. «Это твои деньги, что ли, Гарик?» — коротко бросил мужчина в роликсах, и Игорек сразу притих. «Это крохи, бумажки, это малая часть от нашего общака, братва еще заработает. А это», — мужчина по имени Семен Анатольевич обвел взглядом комнату, — «это все принесет нам гораздо больше. Поверь, думаете, Хадсон согласится?» — заискивающе произнес Рабинович. «Куда он денется?» — усмехнулся Игорек, снова влезая в чужую беседу. «Его малышня у нас». «Малышня?» — непонимающе нахмурился адвокат. «Не задавай вопросы, на которые не хочешь знать ответы», — фыркнул парень. «Нет, погодите». Харек потряс головой. «Семен Анатольевич, о какой малышне речь?» «О дочках Хадсона», — пояснил старший. «Две милые девочки, 7 и 9 лет, на что не пойдешь ради родных детей. Вы похитили его детей», — истерично взвизгнул Рабинович, вскочив со своего места. «Ну я же говорил», — ухмыльнулся Игорь. «Нахера спрашивать, если боишься получить ответ? Сядь», — коротко приказал адвокату старший из троицы русских, — «и возьми себя в руки. Они уже возвращаются», — кивнул он на дверь, — «надеюсь, с положительным результатом». Юристы вернулись втроем, тихо зашли в переговорную, расселись по местам и посмотрели на своих оппонентов. «Бля», — удивленно хмыкнул Игорек, — «а где эта шмара, которая с ними была?» «Абрамыч, спроси у них». «Не буду я ничего спрашивать», — отрезал Рабинович. «Вот ты сука, тварь, тебе что, сложно?» «Ему не сложно, Гарик», — устало вздохнул Семен Анатольевич. «Но мы здесь не для того, чтобы твою личную жизнь устраивать. Прогуляешься вечером по району, снимешь пару малолеток, как обычно, и выпустишь пар. Дай Соломону Абрамовичу работать». «Ладно», — буркнул Игорь и откинулся на спинку, недовольно хрустнув костяшками кулаков. «Что вы решили, мистер Хадсон?» — любезно поинтересовался адвокат русских у главы юрфирмы. «Нам нужно немного больше времени, чтобы все обдумать», — ответил тот, несмотря на собеседника, а безошибочно определив главного в троице русских и глядя прямо в глаза мужчине в роликсах. «Такие решения в одиночку не принимаются. Предварительно, нас заинтересовало ваше предложение, но мне нужно собрать партнеров и вынести вопрос на голосование. Это не делается за одно утро. Как долго?» — уточнил Рабинович. «Неделя. Может, две?» — пожал плечами Хадсон. Рабинович нахмурился, наклонился к уху старшего и что-то тихо зашептал. Затем внимательно выслушал ответ русского, коротко кивнул и повернулся к юристам фирмы. «Господин Могилевич не в восторге от результата переговоров. Не такой ответ он ожидал, мистер Хадсон. Хотя, если честно, я так и думал, что вы попытаетесь юлить и тянуть время. Мы не тянем», — начал было Хадсон, но Рабинович мягко перебил его. «Не нужно, мистер Хадсон. Мы взрослые люди. Все прекрасно понимаем. Это отказ. В вежливой форме. Последний вопрос, и мы уйдем». «Слушаю», — нахмурился дядя Мишель. Рабинович снова переглянулся с Могилевичем, тот едва заметно кивнул и ухмыльнулся. «Вы звонили жене?» — задал вполне безобидный на первый взгляд вопрос адвокат русских. «Еще нет», — медленно покачал головой Хадсон. «Хаем, позвоните», — посоветовал Рабинович, вслед за русскими поднимаясь из-за стола переговоров. «Если вдруг передумаете насчет нашего предложения, вот номер», — он небрежно кинул на стол визитку с золотым тиснением. «Но учтите, в следующий раз наше предложение будет уже не настолько щедрым. Всего доброго». Русские ушли, не забыв прихватить дипломат с деньгами. Юристы тоже поднялись со своих мест, довольно переглянувшись и пожав плечами. «Ну, кажется, все прошло не так уж плохо», — усмехнулся один из них, без слез, драк и откровенных угроз. «Я бы даже сказал, мило побеседовали». «Похоже на то», — усмехнулся дядя Мишель. «Пойдемте делать дела, господа». «Мистер Хадсон», — негромко окликнул я, поднявшись со стула следом за остальными. «Да», — обернулся он, замерев у двери. «Я думаю, вам нужно позвонить домой». «Зачем?» — нахмурился он. «Мне кажется, эти мужчины похитили ваших дочерей». «Что?» — его голос стал резким, словно я только что признался в тройном убийстве с отягощающими. «Почему ты так решил?» «Они говорили при мне между собой», — пояснил я. «Я немного понимаю по-русски общие фразы, но смысл уловил». «Черт, и ты говоришь это только сейчас», — вспылил один из юристов. «Кажется, Пирс, идиот». «Погоди, Гарри, дай парню сказать», — успокоил его Хадсон, не повышая голоса и внимательно глядя мне в лицо. «Если бы я сказал раньше, вы бы начали психовать, могли наделать глупостей, мы бы вызвали копов», — снова повысил голос Пирс. «Вам нечего предъявить им», — я пожал плечами. «Мое слово против их». Хадсон внимательно посмотрел на меня и поиграл желваками на своем лице. «Парень, Алекс», — напомнил я. «Алекс», — произнес он тихо, — «верно говорит, у нас ничего нет на них, кроме его слов. Это бы ничего не дало, а только усложнило. Окопы, я вообще не уверен, что они хоть что-то сделают. Так, быстро. Гарри, найди главу нашей службы безопасности. Срочно», — распорядился Хадсон. Быстрым шагом приблизился ко мне и ткнул в мою грудь пальцем. «А ты? Они еще что-то говорили? Где держат девочек? Что собираются делать?» «Нет», — покачал я головой. «Дерьмо», — выругался Хадсон и отступил от меня на шаг. «Ладно, спасибо, парень. Возможно, ты выиграл мне немного времени». «Дерьмо», — повторил он. «Мне нужно позвонить Саре и узнать, что произошло». Глава 18. Что делать? Я вернулся в офис через 15 минут. Мишель сидела за своим столом, сосредоточенно перебирая бумаги, лобик сосредоточенно нахмурен, голова слегка склонена на бок, рядом полупустая чашка с кофе и разбросанные по столу карандаши для заметок. Как закончились переговоры? Не поднимая глаз, хмыкнула моя начальница и наставница. Дядя послал русских? Послал, кивнул я. Только не думаю, что это помогло. В смысле? Оторвав взгляд от бумаг и посмотрев на меня, еще больше нахмурилась девушка. «Мне кажется, они похитили его дочерей», помедлив с ответом, все же произнес я, «и теперь хотят надавить на него с их помощью». «В смысле похитили?» — повторила чуть громче Мишель. «Ты сейчас серьезно, Мию и Мари? Они же совсем маленькие. Ты так говоришь, будто если бы им было по 20, это что-то бы меняло», — проворчал я. «Нет, но», — смутилась блондинка. «Черт, это правда?» «Похоже на то», — пожал я плечами, оперевшись плечом о дверной косяк. «Черт, дерьмо, подонки», — выдохнула Мишель и сжала губы. Всегда знала, нельзя верить ни одному русскому. Мы можем как-то помочь, как, не знаю, задумчиво произнесла девушка, замолчала, а через секунду решительно вскочила со своего места. Пошли, коротко распорядилась она, промчавшись мимо, словно маленький ураган, и вылетела из кабинета, обдав меня потоком воздуха и запахом дорогого парфюма. Я вздохнул, развернулся и двинулся следом за ней. Снова лифт, снова 30-й этаж, снова этот стерильный коридор с панелями из вишневого дерева. Дверь в кабинет Хадсона была приоткрыта. Мишель даже не постучала, просто влетела внутрь. «Дядя, это правда», — произнесла она на одном дыхании, запнулась взглядом за большой рабочий стол у окна и тихо выругалась. Фуск, на столе перед Хадсоном лежал желтый конверт и пачка хаотично раскиданных фотографий. Рядом с хозяином кабинета стояли двое мужчин, партнеры фирмы, и еще один тип, которого я раньше видел только однажды. Он ставил мне печать на бланке устройства на работу и выглядел как типичный безопасник, лет под 60, крепкий, широкоплечий, грузный, но все еще поддерживающий себя в форме, с коротким ежиком седых волос и взглядом человека, который знает, как выглядит кровь на стене после удара кулаком в челюсть. Старший по безопасности, очевидно, наверняка из бывших военных, и явно не из тех, кто дослужил до пенсии в канцелярии. Пару минут назад курьер доставил, кивнул Хадсон, обратив внимание на ворвавшуюся в кабинет Мишель и кивнув на стол перед собой. Он выглядел так, будто в нем что-то сломалось, но пока еще не до конца. Я звонил Саре. Девочек забрали со школы, люди в полицейской форме. Полиция работает на русских, растерянно пробормотала Мишель. Я не знаю, покачал головой Хадсон. Может, просто переодетые актеры, а может и настоящие копы, не исключаю. Мишель подошла к столу, дрожащей рукой поддела одно из фото и непроизвольно вздрогнула. Черт, прошептала она, боже. Я неторопливо приблизился, замер за спиной девушки и мельком глянул на снимки из-за ее плеча. Подвал, голые кирпичные стены, рассеянный свет, а может и не подвал, в Лос-Анджелесе не любят строить подвалы, может просто комната без окон, или какой-то промышленный склад, вариантов много. Две связанные девочки, лет 7 и 9, сидели, привалившись спиной друг к дружке, на старом, потертом полосатом матрасе и смотрели в объектив снимающие их камеры круглыми от страха глазами. Две маленькие блондиночки, да более похожие на Мишель, твари, выругался один из мужчин. Шутки решили с нами шутить, да они еще не знают, с кем связались. Это не шутки, тихо произнес я, непроизвольно приковав к своей персоне 4 пар мужских глаз. Русские наглые, но не глупые. Если они пошли на это, значит готовы идти до конца. И лучше воспринимайте их всерьез сразу и не думайте, что перед вами тупоголовые киношные бандиты с карикатурными акцентами. Они будут действовать жестко, и при любой попытке играть не по их правилам, девочки могут серьезно пострадать. Пострадать? Посмотрел на меня один из партнеров фирмы. Сначала они пришлют по почте пальцы или уши, пожал я плечами. Дети для них просто рычаги давления в переговорах. Они могут, начал был один из мужчин, но осекся. Могут что-то еще с ними сделать, сглотнул он подступивший к горлу комок и мельком глянул на побелевшего Хадсона. Нет, покачал я головой, насиловать девочек они не будут. У русских на это жесткое табу, даже у самых конченых, особенно если они воры по понятиям, там такое не прощается. Если кто-то из похитителей дотронется до девочек, его свои же закопают, но вот покалечить, легко, или сломать, физически, психически, без разницы, особенно если посчитают, что это ускорит переговоры, не советую тянуть с ответом. Я почти не врал, насилие над детьми и девушками, строжайшие табу для воров в законе и для правильных зэков, живущих по понятиям. Педофилов и насильников на зоне презирают, унижают, насилуют самих или даже убивают. Но проблема в том, что современные, новые русские бандиты, рэкетиры, бойцы, это уже не те воры по понятиям, а просто всякая шваль и отморозки. У них подобных моральных запретов уже может не быть, но людям в этом кабинете этого знать не нужно. И так все на нервах. Странный у них пунктик, недовольно буркнул один из партнеров, поморщившись. Это не пунктик, поправил я, это кодекс. У воров есть правила, старые, жесткие. Пока они еще придерживаются их, хотя уже и не все. Вам, можно сказать, повезло, на переговоры приходили русские старые закалки, судя по татуировкам. Татуировкам, удивленно посмотрел на меня Хадсон. Перстни на пальцах, кресты и купола на груди. Это знаки принадлежности к высшей иерархии в русском криминальном мире. К вам приходили настоящие воры, верхушка. Хадсон перевел недоуменный взгляд на безопасника, и тот едва заметно кивнул, подтверждая мои слова. «Повезло», — криво усмехнулся один из мужчин. «Ты слышал, что ты сказал, парень? Повезло, что это не мексиканцы, пожал я плечами, или не албанцы, те с детьми точно не церемонились бы». В комнате повисла почти осязаемая тишина. «Господа, какие есть предложения?» — обвел Хадсон взглядом собравшихся в кабинете мужчин и девушку. «Полиция?» — неуверенно подал голос один из партнеров. «Может, все-таки обратиться, или заплатить, выкуп?» «Им не нужны деньги», — отрезал Хадсон. «Им нужно место за столом, и боюсь, теперь этих мест они попросят несколько. Мы можем заключить с ними договор», — произнес Пирс. «Подписать, все оформить, а потом, когда девочек вернут, просто отозвать соглашение. Скажем, что все было под давлением. Это прямое нарушение этики. Все просто. Или вообще составим фиктивный договор. На бумаге он будет выглядеть как настоящий, а по факту – пустышка». Хадсон на секунду задумался, поджал губы, посмотрел в окно и через несколько секунд покачал головой. «Не сработает. Алекс прав», – кивнул он в мою сторону. «Они не выглядят идиотами. И этот их адвокат, Рабинович, скользкий и ушлый тип. Я уверен, он проверит каждую запятую, каждый пункт. И если они действительно решили войти в фирму, то сделают это грамотно. Внесут деньги, зарегистрируют долю, появятся в официальных протоколах. После этого выкинуть их, все равно что вытащить пулю из головы. Это можно будет решить через суд, но на суд мы потратим годы и миллионы долларов». «ФБР?» — снова предложил первый мужчина. «Похищение детей, мафия — это их профиль». Хадсон глянул на него, как на человека, который предложил потушить пожар из канистры с бензином. «ФБР? Серьезно, Мейсон, ты хочешь устроить показное задержание? Агенты тут такое устроят, им бы только показушничать. У них приоритеты, не спасение, а отчеты и статистика. Ты хоть раз видел, как они работают? Они начнут с брифинга для прессы, а не с попытки вернуть детей». «Нет, не вариант», — решительно помотал Хадсон головой. «Русских они, может, и прищучат, но дочерей я так точно не спасу». «Джек», — повернулся он к начальнику службы безопасности. «Есть мысли?» — седой мужчина кивнул и тяжело вздохнул. «У меня есть люди, надежные, ветераны. Можем попробовать выманить этих русских. Назначим встречу в тихом месте, устроим засаду. Возьмем парочку, допросим. Допрашивать мои люди умеют, они профи. Выбьем из них всю нужную информацию, даже то, что они не знали или успели забыть. Через час мы уже будем знать, где держат девочек, кто у них главный, и что ел на завтрак Горбачев. Не сработает, не смог смолчать я. Если у них есть инструкции на случай провала, девочек могут убрать. Просто, чтобы не оставлять следов. Да и не приедут русские на встречу с голыми руками. Они будут готовы ко всему». Безопасник недовольно дернул щекой. «А ты что предлагаешь, парень? Нужно потянуть время», — пожал я плечами. «Сказать им, что мы согласны и подготовка идет полным ходом. Собрание, подписи, протоколы, внутренние согласования. Пусть думают, что процесс пошел. Уже пробовали тянуть», — поморщился Хадсон. «Напомнить, чем это закончилось. Попросите у них конкретно 72 часа. Прошлый раз вы их вежливо послали, сейчас озвучите конкретные сроки, это сработает. Выторгуйте. Скорее всего, они в ответ предложат 24 часа, это в их духе. Не соглашайтесь, но и не настаивайте на своем. Покажите, что вы готовы к диалогу и компромиссам, но это должно быть обоюдно. Сойдитесь на 48 часах. Зачем? Что нам это даст?» То ли заинтересовался дядя Мишель, то ли спросил машинально, пока перебирал в уме другие варианты. «Пока они ждут, мы соберем информацию», — пояснил я. «Контакты русских, маршруты, машины, людей, где они были, кого нанимали. Пока мы ничего о них не знаем, и это плохо. Как ты планируешь собирать информацию?» — усмехнулся безопасник. «Выйдешь на улицу и будешь опрашивать прохожих, или развесишь объявления на столбах, да неважно как, потрясти копов, есть же у вас хоть парочка знакомых, которые не завязаны с криминалом. Может, получится выйти на русских через мелких барыг или осведомителей. Слухи в городе должны ходить. Нужно найти, где они держат девочек, а потом решать, что делать дальше: воевать, договариваться или устраивать засаду. Нужно иметь запасной план, а не идти напролом. Это займет время, хмуро произнес безопасник. В 72 часа тут точно не уложиться. Нужно действовать сейчас. Вероятность выживания заложников в первые 24 часа – 90%. Спустя 72 часа вероятность составит меньше 50%. Чем больше мы тянем, тем меньше шансов, что девочки выживут и с ними ничего не произойдет. Они выживут, снова не смог смолчать я. Русские хотят надавить, чтобы получить фирму в работоспособном состоянии. Если с детьми что-то случится, они получат лишь голые стены офиса. Им это не нужно. Безопасник хмыкнул. Все по уму, парень. Но чувствуется, у тебя нет опыта. Много слов, мало дела. Хороший план, только слишком осторожный. Слежка, сбор информации, аналитика. Во-первых, у нас на это просто людей не хватит. А во-вторых, ты не можешь знать, что на уме у этих русских. И чем дольше мы ждем, тем больше они психуют. Это не люди, это твари, звери. Я достаточно повидал таких. Что делаем, мистер Хадсон? Перевел он взгляд на хозяина кабинета. Действуй, Джек, хмуро кивнул дядя Мишель. Я тебе полностью доверяю. Есть, коротко бросил безопасник, кинул в мою сторону быстрый взгляд и направился к выходу. Из кабинета Хадсона я вышел, задумчиво перебирая в уме озвученные в офисе варианты. Пока все же выходило, что заманивать русских в ловушку звучало как самоубийство. Ну не сунутся русские в такую примитивную западню. Если назначить им встречу, они явятся туда подготовленными ко всему, со всеми своими бойцами. Среди них полно бывших военных с реальным боевым опытом. Многие из них прошли суровую, советскую армейскую школу выживания в горячих точках, Афган, Чечня, Карабах. Хотя, нет, Чечня и Карабах еще впереди, но даже один Афганистан стоит того, чтобы трижды подумать, прежде чем связываться с этими парнями. Они видели гибель товарищей, они взрывались на броне, они выживали там, где обычный человек просто не может выжить. Эти парни не просто знали, с какой стороны держать оружие, но и как им правильно пользоваться, как брать здание штурмом, как обходить мину, как вычислять засаду по одной, неправильно лежащей травинке. Они знали и умели многое. Эти ребята выросли на обломках СССР в войне всех против всех. Это не шпана из ЦРИПС, жалящая из-под тишка. Русские – это волки, способные чуять западню за десятки миль и решающие дела не через адвокатов, а очередью из АК-47. То, что они сейчас решили войти в легальный бизнес, ничего не значит. В душе они все еще те самые хитрые и опасные хищники. Но как переубедить взрослых мужчин в том, что с русскими нужно играть по-другому, я не знал. Да и, с другой стороны, я прекрасно понимал их, в их глазах я какой-то 19-летний пацан, помощник младшего юриста. Что я могу знать? А вот слова военного, прошедшего горячие точки, звучали убедительно, четко, разумно и вызывали доверие. Хотя, может, не в доверии дело, просто они подсознательно хотели спихнуть ответственность на того, кто в этом хоть как-то разбирался. Проблема была только ровно одна: безопасник привык решать вопросы силовыми методами. Но русские – это не безграмотные, тупоголовые боевики, не исламские или афганские террористы. У каждого первого русского бойца за плечами серьезное образование, учеба в советской школе, равной здешнему колледжу, а у каждого второго – в университете. Нельзя их недооценивать. Черт, Алекс, осторожно взяла меня за локоть шедшая рядом со мной в сторону лифта Мишель, которую я даже не заметил. Все хорошо, да, просто задумался. Мишель, я могу уйти? Уйти? Куда? Нахмурилась блондинка. Джимми, помнишь, тот байкер из бара, которому мы помогали? Сразу вспомнила моего приятеля-юристка. Угу, подтвердил я. Он поможет, он сможет надавить на русских, с надеждой в голосе произнесла она. Боюсь, что нет, они ему не по зубам. Но, может, он что-то знает. Хаем, ладно, езжай. Алекс задумчиво нахмурила лобик Мишель, вдавив кнопку вызова лифта. Я тут подумала, а почему мы Хендерсона смогли прикрыть от русских? Они даже на милю боятся к нему сунуться, а сами не можем ничего сделать. С Хендерсоном все было иначе. Русские пытались воздействовать на него стандартными методами рэкета, через и угрозы и запугивания. Сейчас они действуют через похищение детей. Можно сказать, что в ситуации с Хендерсоном мы их опередили. Сейчас же, на опережение сработали они. Ну и еще мне кажется, что сейчас мы столкнулись с другими русскими. Если на Хендерсона пыталась давить обычная шпана, Быки. Ладно, не совсем обычное, но все же, то тут реально в дело вступили верхушки, воры в законе. Они решают дела совсем иначе. Черт, кажется, это все и правда серьезно. А у Джека правда не получится? Ну ты сказал, что его план дерьмо, заглянула мне в глаза девушка. Я не говорил этого, покачал я головой. Просто он действует слишком шаблонно, по-военному. Скорее всего, русские это предусмотрели. У них тоже есть такие специалисты, и немало. Сейчас, когда союз распался, они нанимают их за горсть семечек. Фуск, но это реально задница. Мы не можем обратиться ни в полицию, ни в ФБР. Как так? Мы же в своей стране. Мы в США. Рассерженно произнесла Мишель. Двери лифта распахнулись перед нами, и мы вошли внутрь. Почему не можете? Пожал я плечами, нажав на кнопку 25 этажа. Можете. И в стандартной ситуации так и следовало бы поступить. ФБР бы точно решило все. Для них организованная преступность, как красная тряпка для быка. Они взяли бы русских за горло очень быстро и профессионально, провели рейды, зачистки, показательные аресты. Но в данной ситуации ФБР, скорее угроза, а не помощь. У ФБР свои цели, не спасение детей, а ликвидация преступной сети. Они не станут рисковать агентами ради двух девочек. И это в какой-то степени правильно и логично. Каждый агент – это чей-то отец или чья-то мать. А твои кузины – это просто сопутствующий ущерб, допустимые потери. Фуск, снова зло выругалась Мишель. Мне поехать с тобой, к Джимми, не нужно, покачал я головой, дождавшись, пока юристка выйдет из лифта. Я сам, да и не уверен, что он будет при тебе откровенничать. Только без глупостей там, нахмурив брови, строго произнесла моя начальница. Я постараюсь, босс, усмехнулся я, вдавив кнопку подземного гаража. В бар Джимми я приехал ближе к двум, и прождал его там почти 3 часа. Интересно, где он шлялся все это время? Обычно ведь всегда здесь торчит. Хотя у него же еще и склад есть, и мастерская. Ладно, искать по всему Лос-Анджелесу я его не собирался, а никто из знакомых подсказать точное месторасположение владельца байкерского бара не мог, Джимми ни перед кем не отчитывался. Поэтому я запасся терпением, сел за столик на веранде, заказал пиво с крекерами и принялся ждать. Глава маленькой байкерской банды объявился в баре ближе к 5, в обнимку с какой-то девицей, придерживая ее за талию. Увидел меня, приветливо махнул рукой, набрал пиво в бокал, шлепнул девчонку по заднице и направился к моему столику. «Привет, малый, по делу пришел, или так пиво попить?» С шумом усевшись рядом со мной и сделав несколько жадных глотков, хмыкнул байкер. «По делу, Джимми. Ну давай, говори, я весь во внимании. Нужна информация по 3 людям, я проследил взглядом за меланхолично попивающим и смотрящим на океан байкером, подворовывающим соленые крекеры из моей тарелки, и осторожно продолжил. Борис Иваньков, худой, 1,80 м, золотые зубы, лет 45, лицо в оспинах. Игорь, Гарик, фамилию не знаю, перебитый нос, под глазом небольшой шрам, лет 30, и Семен Могилевич, лет 50, молчаливый, хмурый, но, как мне кажется, старший в этой троице. Не знаешь таких, русские? Удивленно глянул на меня Джимми. Да, где ты с ними пересекся? Это по нашему делу? Нет, покачал я головой. Личное. ХМ, личное. Неожиданно, хмыкнул байкер. Не знал, что у тебя есть что-то личное с русскими. Так ты знаешь что-то о них или нет? Не сдержался я. Русские, говоришь? Джимми тяжело вздохнул. Потер подбородок и посмотрел на меня. Не знаю, но могу узнать. Но мне хотя бы примерно понимать, зачем это тебе. Помнишь юристку, которая тебе помогала? Блондиночку? Удивленно хмыкнул бармен. Такую забудешь. Русские похитили ее кузин. Девочкам нет и 10 лет. Похитили. ХМ, нахмурился Джимми. Неправильно это. Семен Могилевич, говоришь, задумчиво пробормотал он. Угу. По кличке Сэм. Сэм, удивился я. Ты знаешь его? Знаю, слышал. А минуту назад ты сказал, не знаю, но могу узнать, заметил я. Минуту назад ты не говорил мне, для чего тебе эта информация. ХМ, справедливо, признал я. Так что ты еще о нем знаешь, что это какой-то крутой русский хер. Приехал к нам пару недель назад. Ходили слухи, что он прибыл наводить порядки по заданию своей сходки. Сходника. Не знаю, что это значит. Я знаю. Да, удивленно посмотрел на меня Джимми. Да, ХМ, ясно. Что еще? Слушай, брат, это не наш уровень. Они играют в свою лигу, по своим правилам. Это серьезные люди, что-то типа главарей их мафии. С ними лучше не связываться и даже не смотреть в их сторону. «Девчонок тоже оставить им?» – язвительно произнес я. «Девчонок не нужно», – признал Джимми. «Но они же не просто так их забрали. Пусть их отец, или кто там за них отвечает, даст русским то, что они хотят, и все. Может, так и поступит. Но пока я хочу просто иметь на руках плант. Если что-то пойдет не так, разумно», – задумчиво покивал Джимми, сделав два больших глотка из бокала. «Есть что-то еще, что ты можешь мне дать, Сэм?» «Я слышал, что он, вернее, для него купили дом за городом, у латиносов». «Дом?» – переспросил я. «Угу. Но не факт, что он сейчас там». «Факт», – хмыкнул Джимми. «Где ему еще быть? Это неплохое место, чтобы отсидеться как раз на такой случай, и об этом доме никто не знает. Ты знаешь, ну, я, это я», – пожал Джимми плечами. «Я много чего знаю. Люди в баре иногда о многом говорят. Черт, а я ведь предлагал поспрашивать людей». «Кому предлагал?» «Да там, начальнику охраны». «Бывший коп», усмехнулся Джимми. «Военный. Один хер. Они бы все равно ничего не узнали. Таким ничего не говорят». «Ладно, дашь мне адрес?» «Дам», кивнул бармен. «Когда узнаю, нужно поспрашивать людей. Аккуратно». «Хорошо. Спасибо, Джимми». Я поднялся с места и пожал на прощание протянутую руку байкера. «Пока ни за что», усмехнулся он, отпуская мою ладонь. «А, да, ты же помнишь, что у тебя сегодня встреча с нашим другом». «С другом?» Нахмурился я. «Из мэрии». «Черт, точно. В 8, угу. Теперь помню», вздохнул я. «Ну и славно. Возьми с собой Бака и Джо. Пусть проветрится, а то они засиделись без дела». «Окей. Зайду в бар через час. Пусть ждут меня здесь». «Отлично, передам». «Ну давай тогда, малый, бывай, Джимми». Попрощался я с байкером и двинулся на выход из бара. Нужно зайти домой, освежиться, переодеться и смотаться на встречу с целым заместителем мэра. Интересно, что ему нужно. Хотя, чего гадать, через пару часов все узнаю. Итак, глава 19. Адрес. В 19:15 я забрал Бака и Джо из бара. Мы взяли с парковки пикап Джимми и втроем двинули в центр. Парни были в приподнятом настроении, видно от того, что появился законный повод сбежать от подружек. Перекидывались подколками, обсуждали новости и последнюю игру гангстерского Лос-Анджелес Рейдерс. Джо вертел в руках упаковку мятных конфет, закидываясь ими одна за одной. Бак попивал кофе из огромного термоса с нарисованной на боку голой девицей на байке. А я молча рулил в потоке машин, пытаясь вспомнить, куда сворачивать на следующем светофоре, налево или направо. Через 25 минут мы подъехали к гостинице, располагавшейся в одном из небоскребов в центре, из тех, где вестибюль выглядит дороже моей квартиры. Хотя, любой вестибюль любой гостиницы так выглядит. Я припарковал авто на гостевой парковке, и мы с парнями двинулись внутрь. Кондиционер дохнул в лицо прохладой и легким запахом альпийских гор. Мы прошли по просторному фойе к кабинкам лифта, поднялись на нужный этаж и через минуту вышли в широком коридоре. Я повертел головой в поисках номера с табличкой 2315 и уверенно повернул налево. За поворотом, у нужной нам двери стояла парочка суровых, молчаливых громил. Хмурые, в одинаковых черных пиджаках, с одинаковыми стрижками, словно с одного конвейера, и выражением лиц, которое обычно бывает у людей, у которых под рукой всегда есть пистолет. «Мы от Джимми», — буркнул Джо, замерев напротив одного из охранников. «Кто из вас Джимми?» — равнодушно произнес тот, что слева. «Никто», — пожал плечами Джо. «Я же сказал, мы от Джимми», — с нажимом на предпоследнем слове повторил он. «Тогда кто старший?» — просканировал нас взглядом охранник, и Джо молча кивнул на меня. Второй охранник зашевелился, отлип от стены, подошел ко мне, аккуратно и профессионально обыскал, похлопав по карманам, проверив пояс, брюки и ботинки, выпрямился и кивнул головой в сторону двери. «Проходи, остальные побудут здесь», — сухим голосом произнес он и через секунду вернулся на свое место. Я сделал шаг вперед, толкнула ручку от себя и вошел в номер, успев услышать за спиной веселый голос Джо. «Парни, а вы за какую команду болеете?» «Консасциты Чиевс». «В смысле?» «Консасциты?» – возмутился Бак. «Парни, а вы что, не местные?» Номер оказался просторным, с большим панорамным окном, за которым простирался Лос-Анджелес, будто вырезанный из открытки. Рабочий стол, кожаное кресло, мини-бар. На широком кожаном диване сидел мужчина лет 50, в дорогом костюме без пиджака, лишь белая рубашка с закатанными рукавами, аккуратные золотые запонки и тяжелый взгляд. «Где Джимми?» «Я ждал его», — без приветствия бросил мужчина. «Джимми не смог приехать», — пожал я плечами, неторопливо пройдя по просторному номеру и без приглашения заняв кресло напротив мужчины. «Он просил меня решить вашу проблему, если она у вас есть, конечно». Он смерил меня взглядом и поморщился. Прямо физически скривился, будто я был не человеком, а комком грязи. «Джимми прислал ко мне какого-то пацана», — брезгливо бросил мужчина с проскользнувшими в голосе истеричными, визгливыми нотками. «За кого он меня держит? Ты хочешь решить свою проблему, или будешь визжать как свинья на бойне и портить зря воздух?» Равнодушным тоном поинтересовался я. Честно говоря, играть в вежливость не было никакого желания, как и выслушивать дерьмо от этого хозяина жизни. Да и Джимми ничего подобного не говорил. Было бы это важно, наверняка упомянул. А так, мой собеседник замер. Брови дернулись вверх, лицо перекосило. «Что? Да ты?» Вскочил он с места, несколько раз сжав в гневе кулаки и бешено раздувая свои и так достаточно широкие ноздри. «Сядь», — сказал я спокойно, и что-то в моем голосе заставило его молча повиноваться. «Говори, что нужно и чем Джимми может помочь?» «Меня зовут Чарльз Хейвард», — представился мужчина, поиграв желваками на лице и устроив со мной короткие соревнования в гляделке. Хотя это и не важно. Он шумно выдохнул, взял со стола бутылку воды и отпил. «Черт, а ведь его реально припекло, раз он проглотил оскорбление. У меня есть дочь, ей 16. Год назад она попала в секту «Дети Бога». Тогда все выглядело красиво, брошюры, белые одежды, посты о благости, служении, новом мышлении. Мы думали, это пройдет. Глупый подростковый каприз, бунт. А через пару месяцев поняли, что теряем ее. Она исчезала на несколько дней, потом появлялась. Мы пытались говорить, уговаривать, запрещать. Бесполезно. Запирали ее, держали под охраной. Но она все равно сбежала из дома. В тот раз окончательно. Я не видел ее уже год. Но я знаю, что там нет ничего хорошего. Откуда знаешь? Перебил я его. Что? Поднял он на меня глаза. Я говорю, откуда знаешь, что там нет ничего хорошего? Может, они просто молятся и медитируют? Я знаю. Горько усмехнулся он. Она хорошая девочка. Хорошая девочка, у такого родителя, хмыкнул я. На что ты намекаешь, пацан? Нахмурился мой собеседник. Я разве намекаю? Я прямо говорю. Ты берешь коксу Джимми, ты неплохо живешь, судя по дорогому костюму и запонкам, и это точно куплено не на одну зарплату простого чиновника. У твоей двери два амбала, кивнул я в сторону выхода. От кого они тебя защищают? От благодарных избирателей? Давай ты оставишь морали для других. Мне они не нужны. Мне нужно, чтобы вернулась дочь. Она действительно хорошая девочка. Хейвард достал из кармана лежащего на диване пиджака сигару, неторопливо раскурил ее, выпустил дым в потолок и только после этого заговорил снова. Мы пытались действовать официально. Подключали полицию, адвокатов. Но формально, все чисто. У них статус религиозной общины. Полицейские разводят руками. Мол, если она сама ушла, ее право. По местным законам, она уже не считается несовершеннолетней. 16 лет, уже почти взрослая. И все. Почему не использовал своих людей? Поинтересовался я. Думаешь, я не пытался? Хмыкнул Хейвард. Один вернулся со сломанными ребрами и сотрясением. Другой не вернулся вообще. Я до сих пор не знаю, что с ним случилось. У этих детей Бога не только молитвы. У них охрана, оружие. У них люди, готовые умереть за своего отца и свою мать. Так они называют главных, отец и мать. Семейка чертова. Я задумчиво кивнул. Действительно, похоже на секту. А что копы говорят? Ничего. Брезгливо скривился мой собеседник. Копы туда даже не суются. Боятся лезть. Почему? Формально, это религиозная организация. У них даже лицензия на духовную практику есть. Копам туда нельзя. Даже с ордером они боятся. Был случай, когда копы влезли, поднялся скандал, и община подала в суд на департамент. В суд? Сектанты? Удивился я. Они не сектанты. Технически, поморщился Хейвард. Ну и еще, говорят, у них там бывает кто-то из наших, еще и поэтому копы туда не лезут. Из ваших? Кто-то из судьей или прокурор? А может оба? Нехотя признался он. Я не знаю. Ясно, задумчиво произнес я. Джимми поможет? Как? Что ты хочешь, чтобы он сделал? Ну я не знаю, нахмурился мужчина. Мне больше ни к кому обратиться. Я уже все перепробовал, везде тупик. Кажется, он реально был в отчаянии. Пусть Джимми натравит на них своих байкеров. Пусть прижмет их. Я заплачу. Хорошо, заплачу. Ты сказал, что у них есть связи в прокуратуре или суде, напомнил я. И копы боятся с ними связываться. Сказал, паник он еще сильнее. Я не прошу чудес. Я прошу помощи. Просто вытащите ее, пока еще можно. Как? Повторил я. Я не знаю. Резко, отрывисто бросил мой собеседник. Я замолчал и задумчиво посмотрел в окно, наблюдая за почти скрывшимся за горизонтом оранжевым диском солнца. Почему-то я уверен, Джимми не будет этим заниматься, ни за какие деньги. Встревать в разборки с сектантами, с которыми даже копы не хотят связываться. Джимми точно не идиот, у него и так проблем хватает сейчас. Сколько? Спросил я просто, чтобы услышать, во что он оценивает спасение собственной дочери. Я не знаю, сколько это должно стоить. Назови, сколько можешь, пожал я плечами. 20 000, сразу, еще 30, когда она вернется домой. Откуда у простого чиновника такие деньги? Хмыкнул я. Он поморщился. Придется залезть в пару бюджетных схем. Аво, покачал я головой, сурово. А что насчет услуги? Услуги, нахмурился он. Например, контракт, землю под бар, доступ к тендерам, лицензию на застройку. Ты ведь как раз этим и занимаешься в мэрии, верно? Этим, медленно кивнул Хивард. Если вытащите мою дочь, сделаю все, что хотите. Я человек слова, ты взяточник и коррупционер, а не человек слова, вздохнул я. Ладно, как ее зовут? Кова, не сразу понял он. Твою дочь, Ванесса. Ванесса Хивард, вот ее карточка. Достал он из кармана фотографию симпатичной темноволосой девушки и протянул мне. Фото старое, делали чуть больше года назад, как раз перед ее уходом. Но не думаю, что она сильно изменилась за это время. Где находится их секта? За городом. Бывший отель Sunset и кусок прилегающей к нему территории. Выкупили несколько лет назад, я сам делал им документы. Обнесли каменным забором, поставили камеры, охрану, будто боятся, что к ним кто-то вломится, или наоборот, что кто-то сбежит. Завели там лошадей, живность. Теперь это называется ранчо детей бога. Как они набирают новых рекрутов? Устраивают каждую субботу собрание в бывшем кинотеатре. Не помню, как называется, нахмурился Хивард, но в том районе он один такой. Имена лидеров знаешь? Джошуа и Ханна. Они называют себя отец и мать. Молодые, очень обаятельные. Умеют говорить, умеют внушать, особенно подросткам. Я кивнул, спрятал фото девушки в карман и вздохнул. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать, но силой вытаскивать девчонку не буду. Если ей там лучше, чем с тобой, то пусть живет там. Хорошо, согласен, паник отец девушки. Я просто хочу знать, что с ней все хорошо. Я плохой отец, я знаю это, но я хочу, чтобы у нее все было хорошо. И мать волнуется, переживает. Я встал с кресла. Хивард встал следом. Мы не пожали друг другу руки. Просто кивнули. Я вышел из номера. Кивнул своим парням, весело спорящим о чем-то с охраной Хиварда, и мы двинулись в сторону лифта. Да уж, секта. С сектами я в своей жизни еще не сталкивался. Домой я вернулся поздно. Мы еще немного посидели с парнями в баре, пропустили по бутылочке или по две пива, поболтали немного. Я рассказал, зачем мы ездили в отель и чего хотел Хивард. Услышал от парней подтверждение своих мыслей о том, что Джимми ни за что не будет связываться с сектантами, и поставил мысленную галочку в голове. Разошлись мы ближе к полуночи. Я пробрался к тихо посапывающей в моей постели Энджи, почувствовал ее уткнувшийся в мое плечо носик и тихое ворчание на то, что от меня несет, как от пивной бочки, и через минуту вырубился, наверняка глупо улыбаясь в темноте тому, что у меня впереди еще вся жизнь, красивая девушка в моей постели, а на дворе забавный, хоть и не самый простой, 1992 и краткий год. Утро началось не с кофе. Наступила пора возвращаться в форму, а то что-то я совсем себя запустил. Так и до доходяги скатиться недолго. Хотя, если честно, до доходяги мне было еще ой как далеко. Но это вовсе не повод отлынивать и забивать на утренние тренировки. Получасовая пробежка по пляжу, турники на площадке, кольца, железяки, снова пробежка. Домой я вернулся с приятным тянущим чувством в натруженных мышцах. Быстро принял душ, сварил кофе и разбудил свою личную рыжую радиоведущую, за что был удостоен утренним поцелуем и хаем и не только. В общем, мы снова чуть не опоздали. Подвез до студии NG, почему-то поглядывающую в мою сторону слегка грустным и немного виноватым взглядом, рыкнул двигателем своего верного Харле, взвизгнул по асфальту шинами, ощутив приятный запах жженой резины в утреннем воздухе, и помчал в офис, лавируя в потоке машины, слушая доносящиеся мне в спину проклятия водителей. Мишель уже была на своем рабочем месте. Она вообще спит, и что у нее с личной жизнью? Ладно, не мое это дело. Я поздоровался со своей начальницей, поставил перед ней на стол большую чашку горячего кофе, уселся на свое место и задумчиво сложил руки на столе, скрестив пальцы. Как прошло с Джимми? Сделав глоток кофе, поинтересовалась юристка. Да так, ничего определенного. Говорит, что русские – серьезные парни, и лучше не связываться с ними лишний раз без особой надобности. Не стал я зря обнадеживать девушку. Мне кажется, он сам их побаивается. Понятно, вздохнула она. Джек Даниэлс, наш глава службы безопасности, вчера вечером встречался с ними. С русскими? Серьезно? Удивился я, откинувшись на спинку стула и закинув руки за голову. И как все прошло? Как ты и говорил, хмыкнула Мишель. Русские пришли с маленькой армией, человек 20, 4 джипа, гранатометы, автоматы, а парни Джека с пистолетами. Черт, откуда у русских столько оружия? И как они вообще его достали? Как в анекдоте, усмехнулся я, пришли на перестрелку с ножами. Типа того, нахмурилась блондинка. В общем, Джек предлагает больше не играть в эти игры и обратиться к ФБР, ну или дать русским то, что они просят. Дядя склонен согласиться. На требования или на участие федералов, еще не решили, вздохнула Мишель. Ладно, давай работать, хоть как-то отвлечемся. Отвлечься не получилось. Мишель постоянно срывалась, рычала, ругалась, придиралась и сама к себе, и ко мне. Потом извинялась и через 5 минут снова рычала. Ее можно было понять, все мысли девушки были о кузинах, которые в этот момент уже больше суток находились у русских. Еще и безопасник вчера подлил масла в огонь, сказав, что если они не освободят девочек в ближайшие сутки, то шансы на их спасение каждый час падают в геометрической прогрессии. Вот кто этого идиота за язык тянул. Через пару часов Мишель не выдержала, поднялась с кресла и пошла разузнать, как идут дела и есть ли какие-то новости. Вернулась она ближе к 12, еще злее и раздраженнее. Плечи напряжены, глаза пылают яростью, пальцы вцепились в кофейную чашку, будто в горло врага. Что случилось? Осторожно поинтересовался я. Приехали федералы, с шумом опустилась она в свое кресло, сползла по спинке, запрокинула голову и уставилась в потолок. Потребовали выделить им отдельный кабинет для брифинга, затребовали документы и принялись допрашивать сотрудников. Меня минут 15 доставали дебильными вопросами, причем спрашивали одно и то же. Это вместо того, чтобы делом заняться. А меня почему не вызвали? Удивился я. Еще вызовут, наверное, пожала блондинка плечами. Дядя говорил с ними минут 20. Мне кажется, он теперь не рад, что обратился к ним. Джек ходит по этажу и молчит, только зубами скрипит. Нахрена их вообще вызвали? Дерьмо. Может, еще что-то и выгорит, попытался я утешить ее. Сейчас соберут информацию и... Да ни хрена они не соберут, вспыхнула Мишель. Они только и говорят, что о крупном деле и как правильно накрыть всю организацию. И ни слова о том, как вытащить девчонок. Я как раз подошла к кабинету и слышала, как один из них сказал: если дети пострадают, печально, но не критично. Понимаешь, что это значит? Понимаю, кивнул я. Федералы примчались сюда не спасать заложниц, а работать над делом мафии. Они будут тянуть время, собирать доказательства, сведения, устанавливать слежку. У них все строго по протоколу. И в этом протоколе спасение заложниц не на первом месте. Дерьмо. Мишель, осторожно позвал я юристку. Я могу сегодня уехать пораньше, если у нас все равно нет никаких дел. Дел полно, горько усмехнулась девушка, захлопывая папки, развернутые перед ней на столе. Но ты прав, работать сегодня все равно не получится. Можешь идти. Передавай привет Энджи. Передам, пообещал я, поднялся со своего места, накинул пиджак и двинулся в сторону выхода. Нужно наведаться к Джимми, может, он успел что-то узнать. А если не успел, то можно прошвырнуться по русскому району. Вероятность найти что-то полезное крайне мала, но это все равно лучше, чем сидеть в душном офисе. В бар Джимми я приехал ближе к часу дня. Кхати встретил меня тишиной, перевернутыми вверх тормашками и поставленными на столы стульями, мокрым от уборки полом и почти полным отсутствием посетителей. Джимми на месте не было, и по словам официантки, его можно было не ждать раньше 3 часов. Зато я встретил парней, которые вели слежку за Синклером. Довольные, счастливые, словно выиграли миллион в лотерею. Бросили передо мной конверт с фото и пошли пить пиво. Хм, кажется, пора было наведаться к нашему другу из алкогольной инспекции. Я глянул на часы, прикинул, где в это время мог быть Гарольд, прыгнул на свой байк и поехал к нему домой. Район Уэстчестер, дом с зеленой крышей на углу улиц 86 и Краткая и Арбор. Я постучал в потертую от времени дверь, прислушался к звукам внутри, дождался, пока хозяин появится на пороге и с приветливой улыбкой продажника пылесосов на лице произнес: «Мистер Синклер, добрый день». «Добрый день», — хмуро буркнул Гарольд, высунув голову из дверного проема, словно черепаха из панциря, и быстро глянув по сторонам. «Кто вы такой? Я могу войти?» — поинтересовался я и сделал шаг вперед, не дожидаясь ответа и заставив мужчину непроизвольно попятиться. Захлопнул за своей спиной дверь и глянул на хозяина дома, ниже меня почти на голову, стоявшего передо мной в белой майке, домашних потертых штанах и тапочках-собачках. «Я могу позвонить в полицию», — нахмурился инспектор Апц. «Это вторжение на частную собственность. Сначала вопрос. Вам знакома эта девушка?» Сунул я ему под нос фото официантки, с которой Гарольд встречался время от времени. «Вы из полиции?» Он едва заметно дернул бровью. «Нет», — покачал я головой. «Так как, есть желание поговорить или снова будешь рассказывать о вторжении на частную собственность и тыкать мне в лицо своими правами порядочного и честного американского гражданина?» Гарольд вздохнул, смерил меня внимательным взглядом, явно оценив свои и мои габариты и правильно просчитав соотношение не в свою пользу, развернулся и двинулся по коридору вглубь дома.